Глава 12. Он подошел к нам, что меня не удивило. Большинство из них, не все, но большинство, на какое-то время притягиваются к живым людям, как жуки летят на свет. Это ужасный способ выразить происходящее. Но это все, что я могу придумать. Я бы знал, что он мертв, даже если бы не знал, что он мертв, из-за того, во что он был одет. День был прохладный, но он был одет в простую белую футболку, мешковатые шорты и сандалии с ремешками, которые мама называла «туфлями Иисуса». Кроме того, было еще кое-что. Что-то странное. Желтый пояс с голубой лентой, приколотый к нему. Лис что-то говорила маме о том, что там никого нет, а я просто делаю вид, но я не обращал на это внимания. Я высвободился из маминой руки и подошел к мистеру Томасу. Он остановился. «Здравствуйте, мистер Томас», — сказал я. «Я Джейми Конклин, сын Тия». «Да ладно тебе», — сказала Лис у меня за спиной. «Успокойся», — сказала мама, но скептицизм Лис, должно быть, до нее дошел, потому что она спросила меня, уверен ли я, что мистер Томас действительно там. Это я тоже проигнорировал. Меня интересовал пояс, который он носил. Он был на нем, когда он умер». «Я сидел за своим столом», — сказал он. «Я всегда ношу пояс, когда пишу. Это мой талисман». «А зачем вам голубая лента?» «Когда учился в 6 классе, я выиграл региональный конкурс по орфографии. Обошел всех детей из 20 других школ. Я проиграл в государственном конкурсе, но получил эту голубую ленту за региональный. Мама сделала пояс и приколола к нему ленту. Мне показалось странным, что он до сих пор носит эту вещь, потому что 6 класс, должно быть, был для мистера Томаса 1 000 000 лет назад. Но он сказал все это без всякого смущения или застенчивости. Некоторые мертвецы могут чувствовать любовь. Помните, я рассказывал вам, как миссис Беркетт поцеловала мистера Беркетта в щеку. И они могут чувствовать ненависть. Это я узнал позже. Но большинство других эмоций, кажется, уходят, когда они умирают. Даже любовь никогда не казалась мне такой уж сильной. Мне не хотелось бы говорить вам об этом, но ненависть чувствуется сильнее и длится дольше. Я думаю, что люди видят призраков, в отличие от мертвых людей, только потому, что они их ненавидят. Люди думают, что призраки страшны, потому что они сами такие. Я повернулся к маме и Лис. «Мама, ты знаешь, что мистер Томас носит пояс, когда пишет?» Ее глаза расширились. «Это было в интервью, которое он давал салону 5 или 6 лет назад. Пояс и сейчас на нем. «Ага, на поясе прикреплена голубая ленточка. Он...» «Он выиграл орфографический конкурс. В интервью он смеялся и называл это моей глупой прихотью». «Может быть и так», — сказал мистер Томас. «Но у большинства писателей есть глупые прихоти и суеверия. В этом смысле мы как бейсболисты, Джимми. И кто может спорить с автором 9 бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» подряд?» «Я Джейми», — сказал он. «Ты рассказала чемпиону об интервью, Ти», — сказала Лис. «Должно быть. Или он сам это прочитал. Он чертовски внимательный читатель. Он знал, вот и все, и он...» «Замолчи», — с яростью сказала мама. Лис подняла руки, словно сдаваясь. Мама встала рядом со мной, глядя на то, что для нее было просто гравийной дорожкой, на которой никого не было. Мистер Томас стоял прямо перед ней с руками, засунутыми в карманы его шорт. Шорты были слишком свободны, и я надеялся, что он не будет сильно уж давить на свои карманы, потому что мне показалось, что на нем не было нижнего белья. «Скажи ему то, что я велела тебе сказать». Мама хотела, чтобы я сказал ему, что он должен помочь нам, иначе тонкий финансовый лед, по которому мы ходили год или больше, сломается, и мы утонем в море долгов. Кроме того, агентство начало терять клиентов, потому что некоторые из ее авторов знали, что мы в беде, и, возможно, будем вынуждены закрыться. «Крысы, бегущие с тонущего корабля», — так она назвала их однажды вечером, когда Лис не была дома, а мама допивала 4-й бокал вина. Впрочем, я не стал утруждать себя всем этим бла-бла-бла. Мертвые люди должны отвечать на ваши вопросы, по крайней мере, пока они не исчезнут. И они должны говорить правду. Поэтому я просто взял и перешел к делу. Мама хочет знать, что там было в секрете Руанока. Она хочет знать всю историю. Вы ведь знаете всю историю, мистер Томас?» «Ну, конечно». Он засунул руки поглубже в карманы, и теперь я мог видеть небольшую полоску волос, бегущую посередине его живота от пупка и ниже. Я не хотел этого видеть, но все же увидел. «У меня всегда все готово, прежде чем я что-нибудь напишу». «Вы держите все это в голове?» «Приходится. Иначе кто-нибудь может все украсть, выложить в интернет, испортить сюрприз. Если бы он был жив, это прозвучало бы как паранойя. Мертвый, он просто констатировал факт или то, что считал фактом. И я подумал, что он прав. Компьютерные тролли всегда выкладывали в сеть всякую ерунду, начиная от скучного дерьма, вроде политических секретов, и заканчивая действительно важными вещами, вроде того, что должно было произойти в финале сезона «Граней». Лис отошла от нас с мамой, села на одну из скамеек у бассейна, скрестила ноги и закурила. Очевидно, она решила позволить сумасшедшим управлять приютом. Меня это вполне устраивало. У Лис были свои плюсы, но в то утро она в основном мешала. «Мама хочет, чтобы вы мне все рассказали», — сказал я мистеру Томасу. «Я перескажу ей, и она напишет последнюю книгу о Руаноке. Она скажет, что вы выслали ей все это перед смертью, вместе с заметками о том, как закончить последние две главы». Живым он бы взвыл при мысли, что кто-то другой закончит его книгу. Его работа была самой важной вещью в его жизни, и он был настоящим собственником. Но сейчас он лежал где-то на столе в похоронном бюро, одетый в шорты цвета хаки и желтый пояс, который был на нем, когда он писал последние несколько предложений. И моя версия будущих событий больше не была для него ревнивой или собственнической по отношению к его секретам. «Она сможет это сделать?» — только и спросил он. Мама заверила меня и Лис по дороге в булыжный коттедж, что она действительно может это сделать. Реджис Томас настаивал, чтобы ни один переписчик не запятнал ни одного его драгоценного слова. Но на самом деле мама годами переписывала его книги, не говоря ему об этом. Даже тогда, когда дядя Гарри был еще в здравом уме и управлял бизнесом. Некоторые из изменений были довольно серьезными. Но он этого не знал. Или, по крайней мере, никогда ничего об этом не говорил. Если кто в мире и мог подражать стилю мистера Томаса, так это моя мать. Но стиль не был проблемой. Проблема была в истории. «Она сможет», — сказал я, потому что это было проще, чем пересказывать ему все вышеизложенное. «Кто эта другая женщина?» — спросил мистер Томас, указывая на Лис. «Это подруга моей матери. Ее зовут Лис Даттон». Лис быстро подняла глаза и закурила новую сигарету. «Они с твоей мамой трахаются?» — спросил мистер Томас. «Скорее всего, да». «Я так и думал. Видно по тому, как они смотрят друг на друга». «Что он сказал?» — с тревогой спросила мама. «Он спросил, являетесь ли вы с Лис близкими подругами?» — сказал я. «Немного неубедительно, но это все, что я смог придумать в тот момент». «Так вы перескажете нам тайну Руанока?» — спросил я мистера Томаса. «Я имею в виду всю книгу, а не только ее секретную часть». «Да». «Он сказал да», — передал я маме, и она достала из сумки телефон и маленький диктофон. Она не хотела пропустить ни единого слова. «Скажи ему, чтобы он был как можно более подробным». «Мама говорит быть...» «Я все слышал», — сказал мистер Томас. «Я мертвый, а не глухой». Его шорты были ниже, чем когда-либо. «Круто», — сказал я. «Послушайте, может быть, вам лучше подтянуть шорты, мистер Томас, а то ваш Вилли замерзнет. Он подтянул шорты так, что они повисли на его костлявых бедрах. «Здесь холодно. Мне так не кажется». Затем, не меняя тона: «Тиа начинает стареть, Джимми». Я не стал повторять ему, что меня зовут Джейми. Вместо этого я посмотрел на свою мать, и, боже мой, она действительно выглядела старой. Во всяком случае, начинала. Когда это произошло? «Расскажите нам эту историю», — попросил я. «Начните с самого начала». «С какого начала?» — — спросил мистер Томас.